29. Ночь поглотила закат. Время подползало к 10 вечера. Стефани лежала на кровати в той же самой сломленной позе, которую приняла в 8 часов, когда пришло сообщение от Бекки. Она уже собрала вещи, готовясь к бегству, проверила расписание поездов, а потом несколько часов ходила из стороны в сторону, дожидаясь звонка. Однако новость сообщили текстом, а не по телефону. Этот способ связи удобнее, когда вести плохие. Парень Бекки не думает, что жить у них хорошая идея. И к тому же, места все равно нет. Сообщение заставило Стефани устыдиться, как будто ей отказали в нелепой и бессовестной просьбе. В разочаровании содержался еще и страх, словно ей только что сообщил ужасные новости врач. Какое-то время из-за оглушительного чувства покинутости ей было так холодно, что у нее дрожала нижняя челюсть. Сразу после того, как ее просьбу о приюте отвергла последняя из подруг, к которым она обращалась, Стефани ненадолго задумалась, не позвонить ли мачехе, и задушила идею во младенчестве, поняв, что мост, сожженный в такой враждебности, из праха, скорее всего, не восстановишь, даже временно. И было уже достаточно поздно. Вэл успела напиться, возможно, на пару с любовником Тони, если он вернулся после того, как Стефани ушла из дома. Вэл должно быть уже в полубессознательном состоянии, а в желудке у нее ничего, кроме антидепрессантов, плавающих в белом вине. После 4 часов дня с ней не было смысла общаться ни в будни, ни в выходные. Безнадежные мысли Стефани продолжали течь тонким ручейком, пока не стали вялыми и смутными. Примерно в то же время, как в соседней пустой комнате заплакала девушка в 11 вечера. Стефани подобрала с пола возле кровати пакет из магазина и вытащила упаковку с берушами. «Используются гонщиками Формулы-1», утверждала этикетка. Идея такой борьбы с шумами пришла ей в голову в городе, на случай, если придется провести здесь еще одну ночь. Ей захотелось подняться на этаж выше и постучаться в комнату сверху, где, видимо, теперь обитала Светлана, чтобы попросить девушку спуститься и проверить, услышит ли она плач. Еще одна свидетельница шумов окончательно подтвердила бы, что Стефани не страдает нарождающейся шизофренией. Но она решила не ходить к новой соседке, потому что третий этаж ей нравился в доме меньше всего и был слишком близок к берлоге хозяина, а она сильно подозревала, что драч не одобрит никаких контактов между девушками. Двое недовольных легко могут затеять заговор, а то и мятеж. Она не могла терпеть даже мысли об еще одном конфликте с любым из домовладельцев в то недолгое время, что будет здесь находиться. По крайней мере, Светлана осталась тут жить, несмотря на ссору с драчом. Стефани и новенькая были незнакомками, недовольными и подозрительными, но безопасность была в количестве. Они были свидетелями существования друг друга, и мысль о том, что Светлана сейчас наверху, ободряла ее. Время от времени Стефани слышала через потолок шаги литовки, которая рявкала что-то в телефон на родном языке. Но Стефани замечала это за многими европейками. Только по тону и громкости невозможно было понять, разгорается ли спор или излагаются жалобы. Во время школьной поездки в Рим ей довелось слышать, как люди заказывают кофе таким голосом, что она вздрагивала. У Светланы до сих пор бормотал телевизор, и кто бы ни вещал с экрана, звучал он так, словно находился под водой с полным ртом еды. Мысль о том, что она, возможно, больше не будет основной целью издевательств драча или мишенью для его шантажа, также приносила Стефани виноватое облегчение. К тому же Светлана упоминала, что появится и третья девушка, Маргарет или Маргарита, которая, возможно, станет дополнительным буфером между ней и парочкой кузенов. Она пообещала себе, что если сможет перетерпеть все остальное, то как-нибудь доживет до понедельника. Если ей предложат работу со вторника по пятницу, и если новые соседки не съедут, вероятно, получится протянуть недельку, накопив на другое жилье. К следующей пятнице у нее может хватить денег на нормальный переезд в новую комнату. И банковская карточка тоже прибудет. Воскресенье, понедельник, вторник. До пятницы оставалось еще 6 ночей в этом доме. Но ожидание даже одной из них тянулось тюремным сроком, которому сопутствовала неизбежная психологическая пытка. Нервно глядя на пустую часть кровати, Стефани заткнула уши и позволила губчатым затычкам расправиться, пока ее уши не заполнились гулом ее собственной крови. Она положила мобильник на матрас между подушками, потом натянула одеяло до подбородка и попыталась занять мозг размышлениями о том, чем займется воскресенье в центре города, проводя день вдали от этого дома.